тебя есть такой человек. Доверяешь все тайны свои, не боишься в объятия упасть с любой высоты. Не предаст тебя ни за что, все отдаст за тебя до копья. После ссоры он первый придет, ты простишь ни на что несмотря. Когда больно, кому ты пойдешь? Кто обнимет за плечи тебя? Кто увидит и вытрет слезу? Кто окликнет тебя, уходя? В этом сердце вся твоя жизнь, оно бьется лишь для тебя. Такого больше не будет, поверь, никогда. Это еще не последняя осень. Давай с тобой много-много попросим. Это еще не последняя осень. Давай с тобой много-много попросим. Это еще не последняя осень. Сжигая мосты за собой, он протянет руку тебе. Он укажет тебе путь домой, даже если погаснет весь свет. Ты примешь удар за него, и всю боль захочешь забрать. И правила здесь таковы, не захочешь от них убегать. И не важно, кровь здесь одна, здесь сердце одно на двоих. Ты увидишь то, чего нет, вам не тесно, где тесно другим. В этом сердце вся твоя жизнь, она бьется лишь для тебя. Такого больше не будет, поверь, никогда. Это еще не последняя осень. Давай с тобой много-много попросим. Это еще не последняя осень. Давай с тобой много-много попросим.